Глава сотая. Жертвенная кровь. Зорин молчал, обдумывая услышанное под пристальными взглядами Рэя и Хаслуша. В голове теснились тысячи вопросов. Почему они собрались в доме Рэя, хотя не должны даже знать друг друга? Почему Рэя считала, что он может помочь, и какую цель преследовали враги? Удар по нему с Заком? Почему тогда не по всем одноклассникам? Рэя не дала ему додумать, приняв молчание за приглашение продолжать. «Моя семья живет не в Сиории, так что я даже не сразу узнала. Мне сообщили и попросили помочь, только несколькими днями позже, когда выяснилось, что следы похитителей, возможно, ведут сюда». Тихо объяснила девушка. «Я была потрясена. Самим покушением и Она запнулась и смущенно замолчала, еще сильнее поникнув. Такой отчаявшийся он ее никогда не видел. «И что, они попросили о помощи?» предположил Зориан. Рэйни чуть вздрогнула, пораженно уставившись на него. От нее волнами расходились вина, печаль и растерянность. Но буквально через секунду она взяла себя в руки и несколько поспешно прочистила горло. «Вот именно! Я же еще учусь! Что я могу сделать? Конечно, я хочу помочь брату, но это мне просто не под силу. Ну, я и обратилась в полицию. В конце концов, меня направили к детективу Экзотери, который согласился помочь. И вот мы здесь!» Она вздохнула и с сомнением и затаённой надеждой посмотрела на него. «Не обижайся, Зориан, но я до сих пор не представляю, чем ты можешь помочь». «Я тоже не представляю», — честно ответил Зориан. Нет, понятно, он мог помочь, предстоял решить, каким именно образом. Надежда в глазах Рэйни потускнела, но он не стал ее утешать, ни ценой возможного срыва всех планов. Он встретился взглядом с Рэей. Похоже, она ничуть в нем не сомневалась. «Почему она так уверена?» Сколько ни ломал голову, он так и не вспомнил, где мог проколоться. «Смотрю, ты воспринял это довольно спокойно», — пронзительно глянул на него Хаслуш. «Паникой делу не поможешь», — отозвался Зориан, игнорируя завуалированное обвинение. «Все равно у детектива нет доказательств». «Это так не работает, но пускай», — пожал плечами Хаслуш. «Будем считать, что ты просто очень сдержан». «Скорее всего, это все-таки не удар по нему с Заком», — решил Зориан. Да, Рэйни их одноклассница, но никто из парней не был с ней особо близок за время петли. Из-за ее семейной обстановки Зориан ощущал некоторое духовное родство, но Сильвер Лейк не должна об этом знать, а знать, что Джарнак с остальными не знают. Так что похищение брата Рэйни, скорее всего, просто совпадение. Зориан не дал им похищать детей в Сиории и окрестностях, вот они и дотянулись дальше. Без жертвоприношения им не обойтись. Лишь эссенция первозданного в крови детей перевертышей могла открыть темницу. В петле можно было обойтись вратами государя, но в реальности такое не прокатит. И вот и вышло, что в расширенный список целей попал брат Рэйни. Даже если культисты знали, что речь об однокласснице парней, они могли посчитать, что это неважно. С ее семейными отношениями вполне можно было предположить, что она только порадуется исчезновению соперника. «Признаться, не ожидал увидеть тебя здесь», — сказал ей Зориан. «Не знал, что вы с Рэй знакомы». Учитывая ее отношение к перевертышим кошкам, он скорее ожидал, что Рэй не будет избегать Рэю. Вообще-то нет. Таня уверенно посмотрела на хозяйку дома. Меня привел детектив Экзотери, посчитал, что она может помочь. Некоторое время назад мы узнали о существовании группировки, угрожающей детям перевертышей, так что поддерживаем контакты с городской диаспорой, пояснил Хаслуш, вертя в руках какой-то металлический диск. Присмотревшись, Зориан узнал магический передатчик, используемый захватчиками и культистами. Похоже, детектив тоже не сидел сложа руки. «Мисс Сашел относится к менее оппозиционной части диаспоры. Вот я и решил, что не помешает привести твою одноклассницу к ней. Вдруг у нее будут идеи?» «Я всего лишь скромная домохозяйка. Какие у меня могут быть идеи?» Улыбнулась Рэя, покачав головой. «Хотя как мать не могу остаться равнодушной, когда бессердечные мерзавцы похищают детей. Сложись все иначе, это могла бы быть моя ночка, так ведь?» Она пронзительно посмотрела на Зориана, тот поднял бровь в ответ. «На что вы намекаете?» Помолчав, прямо спросил он. «Я знаю, что ты участвовал в недавней эвакуации и участвовал активно». Демонстративно вздохнула Рэя. «Твой запах был практически на всех, кто приходил убедить нас увезти ночку из города. У тебя есть взрослые друзья, относящиеся к тебе с уважением, даже почтением, словно ты не зеленый мальчишка, а их предводитель. Ты считаешься усердным и ответственным студентом, но вот уже несколько недель пропускаешь занятия, и одним богам ведомо, чем ты все это время занимался». Чёртовы кошки с их чёртовым чутьём. Зорин не сомневался, если бы не запах, она ни за что не стала бы сопоставлять известные факты. К тому же, когда мисс Сашел упомянула тебе, я тут же припомнил, что твой брат Дэймон, который вообще-то должен быть в Косе, активно действует в городе», — добавил Хаслуш, убирая передатчик в карман и переводя взгляд на Зориана. «Словно нечто очень срочное заставило его все бросить и вернуться в Альдемар. Так ведь?» «Да ладно вам, мы с братом почти не общаемся», — ответил Зориан. «Уж это вам должно быть известно, раз вы наводили обо мне справки. Откуда мне знать, чем он занят?» «Но ты знаешь, что он сейчас в Сиории, верно?» Не отступал Хаслуш. «Конечно. Он заглянул и сообщил о своем приезде. Обычная вежливость. Мы же всё-таки семья». Пожал плечами Зориан, не желая врать без крайней необходимости. «Вы правда думаете, что Зориан какой-то секретный агент?» Удивленно спросила Рейни, поочерёдно глядя на них троих. «Он определенно знает больше, чем говорит». Пожала плечами Рея. «Учитывая ситуацию, решила, что его стоит попробовать разговорить. Ведь на кону жизнь твоего брата». «Не обязательно», — нервно возразила Рейни. «Может, им нужен выкуп, и они просто еще не назвали свои условия. Может, ты сама знаешь, что это самообман». Понимающе посмотрела на нее Рея. «В 9 случаях из 10 детей перевертыши похищают ради эссенции их крови. А раз прошло столько дней, думать надо не о выкупе, а о том, жив ли вообще твой брат». Рейни побледнела еще сильней. «Давайте не будем отчаиваться раньше времени. Уверен, твой брат жив», — поспешно вмешался в разговор Хаслуш. «Ритуал, для которого похищают детей, можно провести лишь в ночь летнего фестиваля. До этого времени похищены будут жить». «Ну если вы так уверены», — сказала Ре. «Но фестиваль уже на носу, а у нас нет зацепок». «Слушайте, от меня-то вы чего хотите?» — нахмурившись, спросил Зориан. «Я не знаю, где держат похищенных детей. Неужто вы думаете, что я молчал бы, если бы знал?» Не то чтобы Зак и Зориан не пытались лишить культ возможных жертв. Другое дело, что каждого ребенка перевертыша не спрячешь. Сколько их ни собери, захватчикам достаточно лишь поискать дальше, а о многих поселениях перевертышей парни вообще не знали. Джарнак готовился к этому дню годами. Что-то подсказывало, что без необходимых жертв он в любом случае не останется. Понятно, если бы знать, где держат похищенных, Зориан сам бы первым предложил спасательную операцию. Без жертвоприношения Панаксета не освободить, одно это решило бы исход противостояния в их пользу. Беда в том, что он понятия не имел, где искать детей, их могли держать и в Косе, и на Уалькан-Ибосе, и мало ли где еще. Проще отыскать иголку в стоге сена. «Не знаю», — призналась Ра. «Я знаю, что ты замешан во всем этом, но не знаю, как именно. Может, ты ничем не можешь помочь бедняжке Рейни, но я все же надеюсь. Пусть она считает, что я скрытная коварная кошка, но я правда хочу ей помочь». «Что?» — возмутилась Рейни. «Я не...» «Ничего», — хихикнула Ре, успокаивающе поведя рукой. «Я понимаю. Между нашими племенами слишком много взаимных обид, чтобы взять и забыть о прошлом. И я понимаю, почему Зориан все отрицает. С его точки зрения я верно заманила его в ловушку». «Это не так?» — поднял бровь Зориан. «Нет, хотя как посмотреть?» — признала Ре. «Но учитывая, что и ты не говорил мне правды, думаю, ты не будешь в обиде». Зориан открыл было рот, но она остановила его, подняв раскрытую ладонь. «Я понимаю, не сержусь», — сказала она. «Ты хотел защитить подругу сестры и ее семью, но не хотел раскрывать свои тайны. Наверное, на твоем месте я поступила бы так же. Мне только интересно, была ли наша первая встреча на самом деле случайна?» «Да», — уверенно ответил Зориан. «С определенной точки зрения это даже было правдой. Я не особо общителен, это моя сестра вечно лезть куда не просит. Она и настояла проводить ночку. Я бы просто достал велосипед из ручья, чтобы она не плакала, и пошел дальше». «А так вот как все было», — засмеялась Ре. «Анучка, знаешь ли, рассказала, что злые мальчишки хотели отнять велосипед, но ты их прогнал, и на всякий случай проводил ее до дома». «Упс, надо было обговорить с Ночкой детали легенды, но кто ж знал». То есть, конечно, так все и было», — заверил ее Зориан. «Я просто перепутал, не обращайте внимания». «Само собой», — милостиво согласилась Ре. «Очень храбро с твоей стороны защитить мою дочь от этих негодяев». Хаслуш и Рейни с любопытством слушали их разговор, но если первый был взрослым и имел немалый опыт детективной работы, то вторая была лишь подростком. Измученным переживаниями подростком, ее терпения надолго не хватило. «И все-таки, Зориан, ты можешь мне помочь?» — громко спросила она, голос выдавал ее нетерпение и усталость. Зориан посмотрел на нее, открыл было рот извиниться, что всего лишь студент и ничего не может сделать, но тут же закрыл его и задумался. Если подумать, похитив брата Рейни, культисты допустили страшную ошибку. Зориан встретился глазами с напряженной одноклассницей. «Знаешь что, вообще-то думаю, я могу кое-что сделать, но мне понадобится твоя помощь». Хаслуш молча подался вперед, показная расслабленность сменилась предельным вниманием. «Моя помощь?» – удивилась Рейни, зябко поёжившись на стуле. «Но я ведь еще только учусь». «Как и я», – отозвался Зориан. «Вот что нам понадобится сделать». В заброшенном складе на окраине Луи было темно и мрачно. Заплесневелые, испещренные трещинами стены, грубо заколоченные окна, битое стекло и крысиный помет на полу. В Луи, как и в любом крупном порту, хватало подобных зданий. Торговые компании появлялись и исчезали, их имущество оставалось. Понятно, что большинство брошенных складов в итоге выкупалось и возвращалось в дело, но были и такие, пустующие месяцами и годами, пока хозяева ждали лучшей цены. В отличие от других брошенных зданий, у этого был свой секрет. В глубине склада, скрытый от чужих глаз рядами гниющих ящиков, ждал черный предмет яйцеобразной формы, словно корнями впившийся в пол десятками отростков. Поверхность яйца была изукрашена спиральными линиями, как гигантский черный бутон, готовый раскрыться цветком и выпустить то, что ждает внутри в беззащитный город. Зак, Зорин и Аланик мрачно смотрели на призрачную бомбу, не решаясь подойти ближе, чтобы ненароком не активировать ловушку или скрытый оберег. «Получается, мы нашли 4», — заметил Аланик. «Одно в Сиории, 2 в Корсе, и теперь вот в Луе. Сколько же они их понаделали?» «В Сиории должны быть еще», — добавил Зориан. «Быть не может, чтобы в Корсе было больше зарядов. Сиория куда важнее, мы просто пока не нашли их». «Да и в столице наверняка есть», — сказал Зак. «Джернак ненавидит правительство, он не упустит шанс ударить в самое сердце. А учитывая, что он говорил про Соломнон и Фалкринею, там тоже должны быть бомбы». «Нам ни за что не найти все», — мрачно заметил Аланик. «Это будет катастрофа. Погибнут целые районы, на устранение последствий уйдут годы». Он сокрушенно глянул на Зака и Зорина, но парни молчали. «Что тут скажешь? Всем все понятно». «Вы все еще не знаете, как безопасно обезвреживать эти штуки?» — спросил жрец. Судя по интонации, он и сам догадывался, что услышит в ответ. Зак и Зориан кивнули. «Это настоящее произведение искусства», — ответил Зориан. «Джарнак, должно быть, оттачивал схему годами. Любое мыслимое вмешательство приведет к срабатыванию бомбы и сообщит врагам о наших действиях. Остается поступать, как с прошлыми бомбами, накрыть своим оберегом поверх защитных чар бомбы. Он должен удержать духов, но, сами понимаете, на практике это не проверялось». «Понятно». Аланик вновь отвернулся к бомбе, словно надеясь найти какую-нибудь подсказку. «Тогда не трать время. Я свяжусь с церковью, они запечатают бомбу. И я по-прежнему считаю, что нам следует подрывать эти штуки сразу по обнаружению. А я по-прежнему считаю, что не надо торопиться», — возразил Зориан. «Их можно обезвредить. Джарнак наверняка знает как. Мне нужно лишь вырвать это знание из его разума». «Думаешь, получится?» — с сомнением отозвался Зак. «Для этого нужно захватить его живым, что непросто. Мы в любом случае должны избегать его смерти, ведь как только он умрет, эти штуки сработают», — напомнил Зориан. «Не говоря уже обо всех остальных закладках. Что бы ни творилось у него в голове, он определенно осознает, что может проиграть, и принял меры на этот случай». Зак пренебрежительно фыркнул. «Слишком много мер, если хотите знать мое мнение. Столько усилий, чтобы отравить всем жизнь после собственной смерти. Ему-то какая выгода? Это просто мелочно. Парень не умеет проигрывать». «Но мы же учитываем, что его нельзя убивать. То есть какая-то выгода уже есть», — заметил Аланик. «Но да, мне тоже кажется, что им движет не только жажда власти. Джарнак хочет отомстить». «Отомстить?» — удивился Зак. «Кому?» «Всем», — ответил Аланик, по-прежнему глядя на бомбу. Гладкая поверхность черного овала дрогнула, словно внутри ворочались сотни червей, и вновь замерла. Никто не обратил внимания. С призрачными бомбами такое случалось. Иногда внутри можно было разглядеть силуэты рук и лиц, алчущих, безумных, плачущих и умоляющих, словно дух отчаянно просил выпустить его, а потом его вновь затягивало в глубину устройства. «Это что, личный опыт?» Зак с любопытством посмотрел на жреца. «В молодости я часто поддавался гневу», — помолчав, ответил Аланик. «Не хочу это обсуждать». Все трое замолчали. Зорин обдумывал слова воинствующего жреца. Аланик никогда не рассказывал о своем прошлом, и Зорин признавал его право. Порой он размышлял, почему Аланик вообще прикладывает столько сил, помогая им. Может, видит в них себя молодого, таких же оболтусов, которых нужно удержать от шага на кривую дорожку? Или он столь проницателен, что может в первую же встречу разобраться, что к чему? Как бы там ни было, Зориан был ему признателен и не собирался тревожить его старые раны. Что же до мотивов Джарнака, да, вполне может быть. Джарнак, старый Джарнак, с которым Зориан говорил в петле, определенно не забыл, что у него несправедливо отняли наследство. Эта обида запросто могла разрастись, когда юрист стал путешественником во времени и глубже заглянул в бездну грязи и коррупции, в политику Алтазии. Хотя по большому счету не важно. Что бы ни двигало красным, он враг, и его нужно победить. К другим новостям, Сильверлейк исчезла. Нарушил молчание Зориан. В смысле, старая Сильверлейк. Собрала все, что можно, и сбежала. Понять не имею, куда. «Думаешь, она присоединится к врагам?» — нахмурился Зак. «Нет, вряд ли», — ответил Зориан. «Скорее, просто оценила масштаб наблюдающих за ней сил и струсила. Сама она ни за что не решится участвовать, ее придется заставить. А это вряд ли одобрит новая Сильверлейк». «Что ж, если она не будет мешаться, я только за», — пожал плечами Зак. «Одной проблемой меньше. Я слышал донесение, что несколько наемничьих компаний в соседних странах заключили тайные высокооплачиваемые контракты», — сказал Аланик. «Доказательств нет, но подозреваю, захватчики добирают войска для последней битвы». Зак, нахмурившись, пробормотал крепкое словцо. Зорин воспринял сообщение о сдержании, но тоже помрачнел. «И в целом противник ведет себя все более дерзко. Очевидно, у них все готово», — продолжил оживившийся Аланик. «Чего мы ждем? Нужно атаковать, захватить инициативу». «Но изначально планировалось атаковать за день до летнего фестиваля». Зак вопросительно посмотрел на напарника. «Но Зорин затягивает, говорит, ему нужно больше времени. Все упирается в него». Взгляд Аланика чуть смягчился, поза стола менее напряженный. «А, ситуация с Заком?» — негромко спросил он. «Тебе удалось?» «Извините», — безжизненным голосом ответил Зориан. Как и не искал, ничего найти не удалось. «Да и ладно», — вздохнул Зак. «Я уже смирился, написал завещание, все такое». «Ага, в любом случае вы правы. Нет смысла ждать, мы лишь даем врагам больше времени. Мы атакуем через 2 дня, за день до летнего фестиваля. Мне нужно проверить еще одну идею». «Та затея с перевертышами?» — поинтересовался Зак. «И что, может сработать?» «Если сработает, будет настоящий успех». «Верно», — согласился Зак. «Попробовать стоит».